Кронректор на свой страх и риск организовал при университете консультационный клуб, куда вошли несколько магов первой и второй ступени. О том, что означают эти ступени, мы подробно рассказывали в одной из предыдущих передовиц. Кронректора неоднократно предупреждали звонками из каскады, чтобы он оставил свою затею, запугивали его и членов его семьи, ему даже пришлось пережить покушение на свою жизнь, но и это его не остановило. И, наверное, вскоре мы все же скажем спасибо этому человеку за его мужество, потому что уже первые дни работы консультационного клуба принесли сенсационные результаты. О самых главных сенсациях вы прочитаете в завтрашней газете. Сегодня мы лишь приведем утверждение кронректора о том, что наука сейчас стоит на пороге величайшего прорыва за всю историю Гаранда. Уже в скором времени, по словам Червошана, можно будет создать новый тип летательного аппарата, для которого не нужны будут эстакады разгона, который сможет без дозарядки одолевать расстояние пятикратно превышающее нынешний, который, во что особо трудно поверить, будет использовать иной тип энергии, не электрической. Аналогичный прорыв ожидает нас и в кораблестроении. Червошан описал корабли и города, где будут созданы все условия для безбедного проживания людей, которые пожелают некую часть своей жизни провести в безостановочном морском путешествии. Господин Червошан также сказал, что отныне нельзя считать пустой фантазией полеты к далеким звездам. Конечно, это дело не завтрашнего дня, но мы с вами можем надеяться, что доживем и своими глазами увидим первый такой полет. Еще Червошан сказал, что в ближайшее время наука вплотную может подойти к разгадке такой неразрешимой тайны, как творение. Точно так же, как свет творил из самого себя все сущее, так и мы сможем творить по своему желанию любую форму и суть. Дух захватывает, не правда ли? Мы с вами можем оказаться современниками величайшей эпохи, где каждый день будет одаривать нас новыми открытиями, изобретениями, и наша монотонная и скучная жизнь окрасится в яркие цвета, и мы с вами вместе создадим новый Гарант. И еще. Господин кронректор Червошан намекнул, что ничего невозможного отныне нет, а стал быть и ключ к бессмертию теоретически может быть найден. Хотя, конечно, добавил он, рано еще об этом говорить конкретно и предметно, но все же дух захватывает, не правда ли? Газета «Глашатый Вардрона», номер за третий день шестой недели пасмурного сезона. Передавиться доколь. Хотим сказать вам прямо в лицо. Мы не боимся вас. Хватит. Сколько можно вас бояться, сколько можно вас терпеть, жить под властью страха и лжи. Очень долго имперская власть обманывала нас, чтобы обогащаться за наш счет, жить в роскоши и удовольствиях, а главное орудие этой власти — каскад заточал в темнице и уничтожал несогласных и непокорных. Мы боялись самого слова «каскад», нас запугивали этим словом с детства, нам внушали, что каскад видит каждый наш шаг, слышит каждое наше слово, читает наши мысли, и не дай нам свет в чем-то нарушить хоть один запрет или оступиться, и это ведь все было совсем-совсем недавно. Нас держали в темноте и неведении, нам врали на каждом шагу, нас сознательно оболванивали, чтобы легче было нами управлять. От нас намеренно скрывали правду о магии, потому что нет большего удовольствия для власть придержащих, чем иметь то, что недоступно остальным, и смотреть на простых людей свысока. Но плотину народного гнева прорвало. Теперь мы получим все, что долгое время было нам недоступно, и отныне мы сами будем решать, что для нас хорошо, а что для нас плохо, кто наш враг, а кто нам друг. А всем, кто хочет нам помешать, мы говорим, лучше уйдите с нашего пути, нас уже не остановить. Глава 15. Вагончик тронется, перрон останется. Она тянулась с севера на юг, связывая крупные города. Единственная в Короне, да и на всем Гаранде, железная дорога. Ее полное официальное название было «Большой императорский путь». Как прочитал Сварог на мраморной доске, привинченной к стене центрального вокзала Вардрона, создана она средства императорской казны при участии благотворительных капиталов. Строительство начато в 238 году, окончено в 260 году. Первый поезд проследовал от Вардрона до Некужда в 261 году от Первой империи. Нетрудно посчитать, что дорога совсем молодая, действует всего 41 год. Разумеется, в мире, где все стояло на электричестве, железнодорожное сообщение тоже работало на электротоке. Устроено все было до слез знакомым Сварогу образом. Поезда двигались по ходовым рельсам, слава богу, по двум, а не по четырем и не по одному. Локомотив и вагоны во время движения касались плавниками, металлическими пластинами на пружинах, торчащими в стороны и действительно напоминающими плавники контактного рельса, по которому шел постоянный ток высокого напряжения. Контактный рельс, ласково называемый работниками здешнего пути ниточкой, тянулся вдоль колеи, повторяя все ее изгибы. Он находился в полушаге от ходового рельса, висел над землей на высоте двух локтей, накрытый деревянным коробом. Короче говоря, метро. Так устроено обыкновенное земное метро, разве что двигались местные поезда по земле, а не под землей. Нет, точности ради следует отметить, что и под землей здешние составы случалось проезжали по тоннелям, когда дорога пересекала горы.